Заключение. После того, как завезли домой солдат и генералов и попрощались с Артуром, гнец 18-й высадил Удалова на межзвездном космодроме в Силярии. Сделал он это потому, что оттуда через день летел в сторону Солнечной системы пассажирский корабль. Он будет пролетать в каком-нибудь парсеке от Земли, и капитан обещал выделить для Удалова посадочный катер. А гнец 18-й спешил с добрыми вестями домой. Он долго жал на прощание руку Удалову, обещал прилететь, как только выпадет возможность, расстраивался, что ничего не может подарить на память. Потом вдруг вспомнил. «Держи», — сказал он, — «наверняка тебе пригодится в будущем». Он протянул Удалову искатель разума. Удалов сначала отнекивался, не хотел брать такую ценную вещь, но пришлось согласиться. «Может, и в самом деле пригодится», — подумал он. Они обнялись. Гнец пригласил Удалова в следующий отпуск побывать у него в гостях и, лукаво улыбнувшись, выразил надежду, что Удалову где-нибудь поставят памятник. Потом гнец 18-й улетел, и Удалов остался один. До отлета был еще час, так что можно было выпить чашечку кофе и купить на память сувенир для Максимки. Максимка уж, наверное, выздоровел от свинки, а Ксения себе места не находит, волнуется, куда делся Удалов, что за рыбалка длиной в месяц, ревнует, наверное, а может, в милицию заявила. Но подарка Удалов купить не успел. Когда он проходил мимо ряда кресел, в которых отдыхали транзитные пассажиры, одно лицо показалось ему знакомым. Где же он его видел? В доме отдыха или на работе? И тут же Удалов понял бессмысленность подобных подозрений. Ну как мог человек из дома отдыха оказаться в другом конце галактики? «Вам автограф?» — спросила его просто одетая женщина, заметив настойчивый взгляд. «Вспомнил!» — воскликнул Удалов. «Вы, Ковалье Чух! Я только на днях видел вас по телевизору!» «Вы не могли меня видеть», — ответила знаменитая певица. «Я уже 3 месяца не выступаю». «А что случилось?» «Вы присаживайтесь», — улыбнувшись очаровательной, но усталой улыбкой, сказала Ковалье. «Сами-то вы откуда?» «С Земли». «К сожалению, там не бывало. Даже не слышала о такой планете. Так вот, у меня творческий кризис. Бросаю петь. Да, я знаю, что знаменито, что мне аплодируют, присылают цветы. Но глубокой, искренней любви к моему искусству я не ощущаю». «Ясно», — сказал Удалов. «Такое случается с работниками искусства. Это и у нас называется творческий кризис. Но вы не правы, вас помнят и ценят». Ковалье Чух печально покачала головой. «Не утешайте меня, незнакомец. Вы меня не переубедите. Потому что ваши слова объясняются добротой вашего сердца, а не действительным положением вещей». «Еще как переубежу», — возразил Удалов. «Я отлично знаю, как вас излечить от меланхолии. Послушайте, в секторе 5689 бис есть одна планета. Мне там пришлось недавно побывать. На этой планете каждый вечер все население, включая стариков и детей, уходит на год в прошлое. И знаете почему? Потому что они не в состоянии жить без вашего искусства». И Удалов, не жалея времени, подробно изложил Ковалье Чух события, которые имели место на планете, одурманенной ее искусством. Ковалье Чух слушала, затаив дыхание. Она была так растрогана рассказом Корнелия, что прослезилась и только минут через 10 смогла взять себя в руки и заявить: «Я сегодня же немедленно откладываю все дела и лечу на ту планету. Вы мне открыли глаза, Корнелий Иванович. Как я могла настолько заблуждаться в людях? В благодарность за такое теплое отношение я готова петь там 2 суток подряд». «Ни в коем случае», — прервал ее Удалов, — «именно этого делать вам не следует. Они же вообще переселятся в прошлое.